испортившим миловидное лицо, она напоминала птицу. Снова заглянула в лицо следователю и спросила: «Думаете, это он сделал? Нарочно? Зачем?» «Пока не могу ответить на ваши вопросы, только выясняю. Скажите, пожалуйста, он что-то говорил о себе? Ну, хотя бы называл свое имя, отчество?» «Может быть, и называл, да я позабыла. Еще бы после такого стресса. Вы знаете, как это страшно почувствовать, да еще в спектакле, будто бы тебе заменили ноги. Вам не приходилось, потому и не представляете. А он что же, мерзавец, опыты на нас проводит?» Трофиновский укоризненно улыбнулся, дескать, «если бы я сам знал». Женщина поняла значение его улыбки, поджала губы, слегка покраснела и улыбнулась в ответ. «Извините, ничего не поделаешь, есть грех, любопытно. Долго он пробыл у вас? Не больше получаса. У него вначале что-то не ладилось с аппаратом. Мы почти не разговаривали. Он сам-то, видимо, не очень разговорчивый, а я к спектаклю готовилась, все мысли уже на сцене. Как вы себя чувствуете теперь?» «Нормально. Нога еще, правда, побаливает, но вернулась былая чувствительность и реакции. Ноги уже мои. И знаете, случившееся кажется каким-то нереальным, будто и не было ничего. А может быть, мне тогда все просто почудилось? Нервный срыв?» «Вас же осматривали врачи, проверяли реакции». «Да-да, вы правы. Но как же оно так быстро прошло? Будто в какой-то сказке или во сне. Может быть, вам кажется, что прошло, а какие-то следы остались?» «Нет-нет, что вы. Немножко умею себя наблюдать. Актрисе, знаете ли, положено. И наш врач говорит, что реактивность восстановилась до былого состояния». «Это я тоже должен выяснить», — думал Трофиновский, уже намечая порядок опроса врачей. «Если подтвердится...» «Ну что ж, этого вполне может хватить для основания на его задержание». Он спросил: «Каким он показался вам?» Балерина удивленно подняла голову, и в ее глазах появились озорные смешинки. «Ага, попались? Не только я повторяю вопросы. Вы это уже тоже спрашивали. Вдруг вспомнили еще что-то? Вот оно что. Скажите откровенно, мой ответ вас не удовлетворяет?» «Какая жалость. Но больше я абсолютно ничего не могу припомнить, честное слово. Уж очень он был каким-то незапоминающимся. Эдакий обыкновенный серый воробей, не выделяющийся среди других серых птичек. Даже не взъерошенный. Гладкая прическа с аккуратным пробором. И, кажется, все». «Спасибо», — сказал Трофиновский, вставая и неловко целуя протянутую руку балерины. Никогда раньше он не целовал женщинам руки, но это тронуло его своей беззащитной искренностью, неугасающим желанием нравиться. «За что же спасибо, если я ничем вам не помогла?» «Помогли. Да еще как», — сказал следователь. Это не были просто вежливые слова. В ответах балерины имелось подтверждение его догадки. Нет, он не был наивным. Он хорошо знал, что делает. Он только не мог предвидеть всех последствий. И некоторые из них он обязательно попытается исправить. Надо, чтобы он поскорее узнал о них. Следователь позвонил в редакцию городской газеты знакомому журналисту, договорился о статье и сроках ее публикации. Затем, попросив у начальника отдела машину, поехал в мединститут. Ехал по зеленой просторной улице, где еще сохранились здания старой архитектуры, мимо скверов с фонтанами, мимо мимо массивных деревянных скамеек и фигур древних идолов –